Глава шестая. Под скоростной дорогой. Этот человек был странным. Он сидел за столом Лукаса, одетый в свитер Лукаса, и выглядел так, будто ему принадлежит вся квартира Лукаса. Величественно, самоуверенно. Тем больше Пинки была растеряна. Может быть, ее в нем так смущали его неестественно светлые волосы, гладко расчесанные и длинные, до пояса, или же контраст между волосами и смуглым лицом, будто какой-то из этих цветов не был природным. Волосы пахли шампунем Лукаса так сильно, что запах дошел и до нее, хотя она к Фомальхиванину не приближалась. «Не пугайся, у меня ночует мой друг», — сказал ей Лукас по телефону. Но такого Пинки не ожидала. Она не могла понять, как у Лукаса мог появиться такой друг. Боже, уже с первого взгляда у них не было совершенно ничего общего. Этот блондин будто относился к другому природному виду. Из всех контрастов самым большим был именно контраст между ними двумя. Когда представлялись, ожидалось, что Пинки подаст Ашадул и Маилдену руку, но она не смогла решиться. Оправдавшись пакетами с покупками, она быстро сбежала на кухню разогреть пиццу, которую принесла, но коробки падали у нее из рук, а вино не хотело открываться. Но она еще не знала самого страшного. Ашад Лымаилден умеет читать мысли. Уже на следующее утро за завтраком Лукус упомянул это мимоходом, попивая кофе, будто само собой разумеющееся и человека здравомыслящего никак не касающееся. Пинки чуть не захлебнулась чаем. Так он обманщик, шарлатан, сумасшедший. И Лукас, вероятно, тоже спятил, если ради него поехал в такой суматохе бог знает куда. Пинки должна была с ним поговорить, спросить, правду ли он сказал и что все это значит. Но Лукас на нее даже не посмотрел. Он был в своей стихии, поглощенной организацией и планированием. «Боже, ну могли что-нибудь получше придумать?» Крутилось у нее в голове, пока она слушала их разговор. Но закрадывались и сомнения. А вдруг он и правда умеет читать мысли? Ведь Лукас, очевидно, в это верит. Они оба верят. Для них это обычный факт. Стоило Пинке допустить эту мысль, как мозг начал закидывать ее всем, о чем ей совсем не хотелось думать, начиная от пошлых шуток и небольших прегрешений до самого страшного. Он знает о письме. Вдруг пришло ей в голову. Она бросила на Ашада взгляд, полный опасений. «Боже, что делать? Он знает». Пинки отчаянно пыталась справиться с истерикой. «С другой стороны, какое ему дело? Это вообще его не касается, ему невыгодно говорить об этом Лукасу. Но он может начать меня шантажировать. Разве ему что-то от меня нужно?» Фомальхиванин ни разу не посмотрел ей прямо в глаза, будто и правда чувствовал страх. Это мог быть изощренный способ еще больше ее встревожить, но точно так же могло свидетельствовать о простом равнодушии. «Я, наверное, его не интересую», — думала Пинки. «Почти точно можно сказать, что ему все равно. Но что Лукас? После всех наших разговоров, после всех моих маневров, ему наверняка любопытно, и он может просто спросить Фомальхиванина». Может, Фомальхиванин не хочет вредить ей намеренно, но зачем ему ради нее лгать? Убирая со стола, Пинки была готова к тому, что в любой момент Лукас незаметно отведет ее в сторону и заведет тот самый разговор. Но он заявил, что ему нужно сделать пару звонков, а затем они поедут в город. Этого Пинки ждать не стала. С невнятной отговоркой она схватила лыжную сумку и сбежала из дома. Затем доехала до клуба своей команды, потому что больше не знала, где ей спрятаться. Там никого не было, девочки придут только завтра. Какое-то время она обдумывала, не пойти ли просто покататься. Затем размышляла о том, что нужно позвонить Софии и сказать, что на обед она не придет. После подумала, что наоборот, нужно ехать туда прямо сейчас и попросить у нее помощи. А в результате пришла к выводу, что ей все равно никто не поможет». Так что Пинки и дальше ходила по клубу туда-сюда и раздумывала, как сделать так, чтобы больше никогда не встречаться с Фомальхиваниным. Боже, так не хотелось переезжать из квартиры Лукаса. Это было страшнее всего. Но и оставаться там она не могла. «Да, я параноик», — — заключила она. «И, к сожалению, ксенофоб. Неприятно. Ну, хотя бы в расизме меня обвинить нельзя. И ведь Ашет по происхождению землянин, обычный человек. Он совсем не кажется таким чужим, как Осяне». В этот момент ей в голову ни с того ни с сего пришла еще одна куда более страшная мысль. «Он такой же человек, как мы, а научился такому». Если телепатия действительно существует, нигде не написано, что у Ашеда на нее патент. Такой навык может спокойно встретиться и на Земле, на Марсе, на Герде. Быть может, на Эссе. О письме уже давно может знать кто угодно. Ее передернуло от ужаса. Пинки вдруг вспомнила ту осянку, которая заглянула к ней в гости и которую она про себя крестила сланцевой кошкой. С простодушным доверием Пинки показала ей письмо, так как ее подкупило, что Осянка знает все подробности, о которых сама Пинки ни с кем в жизни не разговаривала. Ведь исландцевая кошка могла получить всю информацию не от старого профессора, как она сама утверждала, задумалась Пинки. Она могла вытащить ее из моей головы, увидев меня накануне в чайной. Вдруг все стало выглядеть совершенно логично. Осяне знают о Фомальхиванине и его способностях, и потому на Землю стекаются их телепаты. Тот, например, о котором говорил Лукас, тот Зуригал, а может и другие. Сланцевая кошка рыскала вокруг Лукаса, и это ее заинтересовало. Содержание письма она, конечно, узнать не могла, потому что даже я его не знаю. Так что она пришла на следующий день, выпросила его у меня и прочитала. После чего парализовала меня своим трио-игрю, чтобы иметь возможность элегантно исчезнуть и не переводить мне письмо. Руки Пинки затряслись. При одной только мысли, как серьезно подобное заявление, ее желудок свело хорошо знакомым ужасом. Теперь все будет куда хуже, чем если бы она сказала Лукасу сразу. Она не только открыла письмо, но и давала его другим. Неужели это нельзя решить никак иначе? Как по заказу на нее вдруг напали сомнения. А вдруг Осянка была права? Она взяла с меня клятву не показывать письмо Лукасу. Казалось, для нее это очень важно. Если бы она просто хотела его прочитать, ей было бы все равно, что с ним потом станет, разве нет? Не стоит недооценивать ее предостережение. Пинки стремительно приняла решение, и хотя ей все равно было страшно, но уже куда меньше. Я должна убедиться. Я должна снова с ней поговорить. Все прояснить, пока я не проболталась безрассудно Лукасу. Конечно, номера сланцевой кошки у Пинки не было, но по шрамам на носу она могла с легкостью ее описать. Размышляя об этом, она уже вполне точно знала, где ее искать. Лукас и Ашад сидели в такси. «И куда ты потащишь меня первым делом?» — поинтересовался Фомальхиванин. «В герданский швейный салон. Герданцы лучшие в своем деле». «Герда. Это Пруцон?» «Точно. Альфа малого пса. 11 световых лет от земли. На герданском Гердаре, на Осени Гердабере. И все это значит что-то вроде наш старый добрый мир». «Мне они оказывают протекцию», — засмеялся Лукас. «Мы с Софией по матери герданцы, когда земля и Герда наладили дипломатические контакты, а Энея Анеэми приехала в местный университет. И там познакомилась с твоим отцом». Лукас замялся. «Я даже не знаю», — признался он. «Мне кажется, на самом деле они познакомились где-то еще, но у нас об этом как-то не говорили. Но в конце концов они работали на одной кафедре, а Энея преподавала герданский и бывала Эссин. Эти языки очень похожи». «То есть она учила герданскому и тебя?» — интересовался Ашет. «Нет. Она умерла, когда мне было 3 года. Софии было 6, так что она в этом плане чуть более образованна», — пожал плечами Лукас. «Я немного владею герданским, но лишь потому, что учил его в школе. Я считаю себя землянином. Весь мой герданский патриотизм ограничивается герданскими рубашками». «Так твоя мать умерла», — произнес Ашет задумчиво. «То есть после уже никто не стоял между тобой и отцом?» Лукас бросил на него испепеляющий взгляд. «Это было лишним». «Прости. В любом случае, герданки, к которой мы едем, «Отличный вкус в одежде», — невозмутимо продолжил Лукас. «Меня мода не особо интересует, и поэтому я предоставлю дело ей. Это может показаться тебе блажью, но правда такова, что когда одеваешься определенным образом, намного проще продвигать свои интересы». Нашид закинул руки за голову. «Меня не перестает удивлять, Лукас, с каким изяществом ты обходишь каждое неудобное замечание», — сказал он. «Вот так, сходу, молниеносно и с достоинством, щелкаешь пальцами, и ничего не было». «Мы ведь и не говорим ни о чем неудобном», — заявил Лукас с улыбкой. «Я почти не помню мать, так что меня это не слишком волнует. Твоя ситуация куда страшнее. При катастрофе на Трисмегистосе ты потерял обоих родителей. Это наверняка наложило серьезный отпечаток». Ашит закатил глаза. «Хорошо, хорошо. Восприму это как предупреждение о том, что о некоторых вещах не стоит и начинать говорить». Улыбка Лукаса стала на пару оттенков теплее. Рядом с Ашидом он чувствовал себя хорошо. Как правило, ему больше нравились люди, которым хватало намеков вместо неуклюжих объяснений. Кроме того, как он цинично припомнил, это было и выгодно. В некотором смысле это избавляло его от ответственности. Не придется мучиться угрызениями совести, что он вплетает Фомальхиванина в свои планы, потому что не было ни одного шанса, что что-то происходит без ведома Ашада. Ашад не возражал. Пока. Такси прибыло к роскошной галерее. Лукас подвел Ашада к двери из полированного дерева, на которой была лишь маленькая латунная табличка, и позвонил. У салона Егонеи не было кричащей вывески, как не было и рекламы. Но его нельзя было назвать и обычным магазином, куда можно было бы просто войти. Нужно заранее договариваться о приеме, что говорило само за себя. Когда Лукас позвонил утром, ему повезло. Герданцы, как и Оси, они считали время декадами, и выходной день у них не совпадал с выходным у землян. Им открыла сама владелица салона и впустила в мир дымчатых зеркал, стен, выложенных тиком, и непривычно толстых ковров. Владелица была маленькой и стройной. С ее бледным лицом альбиноса резко контрастировали тщательно зачесанные и сине-черные волосы, завязанные металлической сеточкой. Ее длинная туника из герданского шелка ледяного розового оттенка переливалась в свете хрустальных люстр, словно жидкое серебро. Плечи ее покрывал короткий розовый плащик с выведенными черными узорами, а у лодыжек колыхалась бахрома широких черных брюк. «Граф Лукас», — сказала она и поклонилась. «Графесса Егонеи», — ответил он, поклонившись. Герданка улыбнулась, ее тонкая белая ручка молниеносным движением охватила талию Лукаса. «Тоньше, чем раньше», — пропела она. Ладонь второй руки мелькнула в воздухе, прошлась по его плечу, груди и впилась под складку рубашки на животе. Это было одно лишь мгновение, каких-то 2-3 секунды, то есть решительно меньше, чем Лукасу требовалось, чтобы открыть рот и начать что-либо объяснять. Вслед за этим ручки опустились, переплелись и сложились в весьма утонченном положении на боку Груфессы. «На 7 килограммов и 5 сантиметров в талии меньше, чем полгода назад. Не слишком комфортна твоя жизнь, граф Лукас», — певуче произнесла ей агонии. «Желаешь что-нибудь новое?» «Не для себя», — сказал Лукас. Он не стал объяснять, что ему осталось жить не так долго, чтобы шитье костюма по меркам было оправдано. «Я привел нашего с Софией друга, который недавно прибыл на землю. Ему нужно абсолютно все. Целый гардероб. Лучший из возможных». Только теперь герданка обернулась к Ашаду. Их глаза встретились лишь после того, как закончились поклоны и представления. Лукас ожидал, что Егонеи тут же бросится к Ашаду и снимет мерки своим коронным герданским способом, но она просто стояла и смотрела на него. «Даже не знаю, смогу ли я», — наконец сказала она. «Понятия не имею, какой цвет для тебя выбрать, граф Ашад». Лукас не верил своим ушам. За все время, что он ходил сюда, он не один год заказывал здесь для себя лучшую одежду. От Егонеи он подобного признания не слышал. Она никогда не колебалась. У нее было 20 швей, которые все наряды деталь за деталью шили вручную. Но все решения, что именно нужно сшить, принимала исключительно она сама. Лукас приводил сюда своих знакомых, и Герданке удавалось каждому из них подобрать одежду подходящего цвета и идеально сидящего фасона. Требовала она страшной суммы, но никогда не ошибалась. Ашет улыбался. «Цвет я выберу сам». Эйгонея переступила с ноги на ногу. «Я стараюсь максимально идти навстречу своим клиентам, но никогда не создаю нарядов, с которыми не согласна», — сказала она. «Уже случалось такое, что мы с клиентом не смогли прийти к общему решению, потому я была вынуждена отказаться от работы. Честнее было бы попрощаться с тобой, граф Ашет, так как я заранее знаю, что не буду уверена, соглашусь ли принять заказ». «У меня другое предложение», — сказал Ашет все с той же улыбкой. «Цвет выберет Лукас. Ты ведь доверяешь его вкусу?» Эйгонея подняла глаза на Лукаса. «Да», — допустила она. «Я тоже. Так что мы точно договоримся», — заявил Ашет. Лукасу показалось, что в его улыбке проскользнуло талика коварства. Эйгонея кивнула. «Хорошо, давайте попробуем», — сказала она и повернулась к Лукасу. «Гроф, могу я предложить тебе стаканчик Гленморанджи или чего-либо еще?» Лукаса не удивляло, что Герданка вместе со всеми его мерками и массой тела носит в голове его любимую марку виски. Обычно он приходил вечером, потому что другого времени у него не было. Но в половине десятого утра стаканчик алкоголя его, скорее всего, убьет. «Лучше кофе, Эйгонея, если будешь так любезна. Как пожелаешь». Эйгонея помнила и то, что кофе он пьет черный и без сахара. Налила его в узкую стеклянную чашку с ручкой и отвела Лукаса в заднюю часть магазина, где располагался столик с мягкими креслами, обитыми розовым бархатом, и стеллажами с искусно оформленными тканями. Затем незаметно приблизилась к фамальхиванину. Ее ручки мелькнули в воздухе и оказались на его лопатке и груди. «Как хорошо!» — произнесла она. «Широкие плечи, твердые мышцы. Ты много тренируешься. В твоем случае важно подчеркнуть преимущества, а не скрыть недостатки. Эта рубашка Лукаса тебе мала, но в хорошо подобранной одежде ты будешь выглядеть как король. Пойдем в раздевальню, граф Ашет. Для начала я попрошу тебя снять одежду. Мне нужно видеть все твое тело». Ашет без возражений последовал за ней. Лукас с ухмылкой сел и откинул голову на розовый бархат. «Так сколько?» — подумал он. «Сколько моих денег стоит оставить в наследство Софии?» «В сущности, нисколько. Мне все равно ее не убедить, что тратить нужно только проценты, а инвестиции не трогать. Это ее иррациональность в мать. В общем, у меня нет причин экономить, и я не буду. Король! Какой фарс! Но Эйгонея права, нужно отнестись к этому с великодушием». Вдруг ему пришла в голову мысль, и Лукас подскочил и направился к раздевалке. «Эйгонея!» — позвал он через штору. «Кроме приличного костюма, нам нужно также кое-что слегка экстравагантное, почти театральное. Подумай об этом. Попробуй что-нибудь из того, что, по твоему мнению, мог бы носить волшебник». Ашет в раздевалке прыснул со смеху. Энергичным движением он раскрыл штору и высунул голову. «Эй, Лукас, ты не перегибаешь палку?» «Совсем нет. Если ты действительно собираешься кормить себя психотроникой, правильный имидж — это необходимая основа», — сказал Лукас. Глазами он невольно скользнул по его голой груди и несколько опешил. «Приличные шрамы», — ухмыльнулся он. «Прямо ассорти». «С детства над этим работаю», — заверил его Ашет. Улыбка на его лице постепенно угасла, и теперь вместо удовольствия она выражала скорее иронию. «Как всем нам известно, в аргиалуйских школах боль — основное учебное пособие». Он повернулся к Герданке. «Что-то еще нужно, графесса Эйгонея?» Маленькая женщина улыбнулась и сложила руки на поясе. «Только смотреть на тебя и размышлять». «Волшебник», — забормотала она под нос. «Ну да, Лукас прав. Нужно отобразить пристойное соотношение таинственности и серьезности», — продолжил Лукас свою мысль. добавить каплю помпезности, но она не должна превратиться в напыщенность. Никакого алого бархата, никаких мантий. В подобном ты будешь выглядеть как идиот, Ашет. Никогда не надевай ничего красного». Ашет застегнул пряжку на брюках, но за рубашкой не потянулся. «Согласен», — произнес он. «Продолжай. Но нельзя выбирать и мышиные цвета, которые ношу я. Никакого сланцевого серого. Для меня самый шик серебристо-синий, а уверенность в себе и мире — черный. Но ты совсем другой. Твой цвет зеленый». Ашет оперся о дверной косяк и посмотрел на Лукаса. «Ты очень уверенно говоришь об этом. Но вдруг ты ошибаешься?» Лукас задумался. «Нет», — наконец сказал он. «Зеленый». «Хорошо», — согласился Фомальхиванин. «Знаешь что? Я встану у белой стены. Выбирай не цвет, а оттенок, и попробуй сделать это точно». Он отошел от двери, при каждом движении на его теле проступали мышцы, переливались то тут, то там, будто были расположены под кожей в свободном порядке и жили своей жизнью. Лукас заметил, что у Фомальхиванина нет ни грамма жира. Вообще. Затем, к своему удивлению, также отметил, что его движения уже не так элегантно-грациозны, как раньше. Они излучали внутреннее напряжение. Фомальхиванин молча прошел мимо стеллажей и нашел подходящее местечко с нейтральным фоном. «Теперь мне не хватает ружья, а ему повязки на глазах», — невольно подумал Лукас. В этот момент Ашет закрыл глаза. У Лукаса вдруг охватило странное состояние. Ему казалось, что в магазине слишком спертый воздух. Иганей стояла возле него еще бледнее, чем раньше. Лукас хотел попросить ее включить кондиционер, но не успел он произнести и слова, как она покачала головой. «Не пытайся отвертеться, граф Лукас», — певуче произнесла она и выдавила из себя смешок. «Давай выбирай скорее, чтобы я начала работу». Лукас кивнул. «Ничего страшного не происходит». Он вгляделся в Ашеда и попытался тщательно рассудить, что тому подойдет, но уже и так все увидел. «Это должен быть темный, теплый, зеленый, без оттенков серого». Он взял со стеллажа одну из тканей, густой оттенок с золотистым блеском, а затем еще один посветлее. «Это то, что нужно». Внезапно, отчасти и к собственному удивлению, Лукас достал и темно-фиолетовую ткань. «И это, но в меру», — произнес он. «Я бы добавил еще охровый и каштановый, но мне кажется, что ты коричневый не любишь». Лукас вновь задумался. «Вместо этого лучше добавить золотистого цвета. Ты можешь себе это позволить». Ашет открыл глаза и посмотрел на ткани. Он покачал головой, как будто не веря своим глазам. «Ты прав, Лукас», — наконец сказал он, — «во всем. Ты намного точнее, чем я смел надеяться, включая то, что я коричневый и правда ненавижу». К ним подошла Иегонея, которая с настоящей герданской готовностью уже сбегала на склад. «У меня есть лишь одна готовая модель подобной расцветки с показа», — сказала она. «Кажется, она полностью отвечает всем запросам на экстравагантность». Женщина показала костюм на плечиках. «Это была прекрасная туника из темно-зеленого шелка в сочетании с золотистым». Лукас ожидал, что Ашет вдруг начнет протестовать или же как минимум отпускать издевательские замечания, и считал, что в такой ситуации у него даже есть право на язвительность. Но Фомальхиванин ничего не сказал и просто надел тунику. Иегонея выровняла ее на его плечах и добавила на талию широкий золотистый пояс. С плеч по обе стороны не спадали золотистые ленты, умело вшитые в широкие рукава и развивающиеся при каждом движении. Все это выглядело весьма эффектно, невероятно величественно и при этом нисколько не чересчур. «Это именно тот цвет и тот стиль», — сказал Лукас. «Ты гениальная, Иегонея. Еще бы какой-нибудь магический амулет на шею, и можно смело выступать перед медиантами». Ашет ухмыльнулся, но все так же не произнес ни слова. Иегонея отправилась за каталогами и альбомом. Лукас воспользовался удачным моментом, отвел ее в сторону и открыл аккредитив. «Тунику мы заберем. Все за мой счет и на адрес Софии. Мою рубашку, которая была на Ашаде, отправь в первой посылке». Затем они присели за стол и начали обсуждать, что необходимо сшить. Егоней быстро и умело рисовала трехмерные наброски. Ашад пил минеральную воду, которую ему налила герданка, и вежливо и с невероятной благосклонностью на все соглашался. Лукас с улыбкой смотрел, как улетают деньги с его счета. Внезапно на его запястье зазвонил нетлок. Лукас извинился, отошел на пару шагов в сторону и взял трубку. Больше он не улыбался. Уши незнакомого эссианина на дисплее были нервно скручены. Он начал говорить на эссианина, но затем запнулся и с заиканием перешел на тиронский. Раз он так путался в языках, то наверняка был не в себе. «Да, я знаю, Пинкертин Увард», — ответил Лукас на вопрос. С каждым словом эссианина кровь отливала от его лица. «Сколько это длилось?» — перебил он эссианина. «Никто из нас на допросе не присутствовал, но девушка выглядит плоховато». Лукас сжал зубы. «Плоховато? И это говорит эссианин?» К сожалению, он мог себе представить совершенно точно, как паршиво может быть Пинкертинке в такой ситуации. Он выругался про себя. Когда утром она в спешке уходила, Лукас чувствовал, что ее движет. Он даже хотел пойти за ней, но потом подумал, что Пинке просто нужно немного успокоиться и все переварить. Он недооценил ее. Он не верил, что она может решиться на что-то серьезное. Ее тайна может быть еще страшнее, чем он подозревал. «Где Зеригал теперь?» — спросил он эссианина. Мужчина заметно смутился. «Я не знаю». Лукас ухмыльнулся. «Даже если он скрывается за занавеской в полуметре от тебя, а? Почему вы звоните именно мне? Мы посмотрели журнал звонков в Юнетлоге и выбрали самый частый контакт», — признался эссианин. «Мы подумали, что если вместо полиции и врачей сообщим вам, все это может разрешиться без лишнего шума. Начальнику знакомо ваше имя, ну, то есть он слышал о профессоре Хильдебранте и решил, что вы ему можете приходиться сыном». Лукас проглотил отвращение, которое в нем каждый раз вызывали упоминание об отце. «Хорошо. Я приеду», — сказал он с такой неохотой, которую только мог изобразить, и повесил трубку. Затем начал поспешно рассуждать. Он не мог просто оставить Ашада в магазине с тканями, это было очевидно. Но также очевидно было и то, что ситуация с Пинки не может ждать. Лукас набрал воздуха и повернулся к Фамльхиванину, чтобы тактично все объяснить. «Я поеду с тобой», — заявил Ашад, прежде чем Лукас успел произнести хоть слово. «Мне все равно любопытно, какие они». «Это опасно». Произнося это слово, Лукас осекся от страха или, скорее, от безнадежной уверенности, что гнев Зеригала, висящий над ним все это время, уже готов на него обрушиться. «Карминовая Айо, алтарь, холод камней, кровь». Ко всем его прошлым преступлениям вчера добавилось еще и уничтожение Мандалы. Страшнейший грех. Лукас подавил себе отвратительную мысль о медленной лардо-каверской смерти, которая, возможно, его ожидает, и посмотрел Фамльхиванину в глаза. «Это может оказаться ловушкой, Ашит. Один человек, у которого ко мне есть претензии, мог захотеть, чтобы меня туда заманили. У них Пинки. Так что я не могу не ехать, но у тебя есть выбор». Машет ухмыльнулся. «На самом деле небольшой, Лукас», — заверил он и встал. «Твое постоянное непритворное благородство не оставляет мне другого выбора. Кроме того, если у них действительно такая власть, которой ты их мысленно наделяешь, рано или поздно мы все равно на них наткнемся». Лукас долю секунды размышлял, имеет ли смысл милосердно солгать, но затем посчитал это излишним. «Ты прав, Ашет. Но такие дела стоит откладывать подальше, пока это возможно. Тебе стоило бы держаться в стороне». А он замялся. «Есть некоторая возможность, что я оттуда не вернусь». «Не согласен», — со смехом заявил Фамльхиванин. «Я не оставлю тебя в когтях Зеригала, Лукас. Я ведь волшебник, помнишь? Пока на мне эта туника, с нами абсолютно ничего не может случиться». Осинская чайная, где Лукас всего пару недель назад покупал Гёмершал, днем выглядела неприметно и запустела. Открывая металлическую дверь, он готов был сразу за ней увидеть Зеригала, который со сложенными на груди руками и холодным презрительным выражением лица станет бросать ему в лицо обвинение. Но из-за внутреннего помещения примчался лишь управляющий. Тот же нервный парень, который говорил с ним по нетлогу. На бегу он надевал на нос очки. «Девушка внизу, господин Хильдебрандт», — сказал он на Эссене. «Как она?» Эссенин махнул рукой. Недовольство Акютликсе значительно, но еще не подействовало на нее в полную силу. Это лишь начало, пока ее даже не тошнило. Лукаса передернуло, он живо мог представить течение сегодняшнего дня и ночи. «У вас нет коньяка?» «Я сразу же дал ей выпить сюрре», — заверил его Осянин. Он показал дорогу в подсобное помещение, но затем схватил Лукаса за рукав. «Я вспомнил, откуда вас знаю. Вы тут были с ней недавно. Потом вы пошли в уголок и купили кое-что». «Да, я должен вам сказать. Я не знаю, о чем ее спрашивали, но когда Зерогал вышел, он смеялся». «Смеялся?» «У него уши от смеха загибались. Такое нечасто увидишь, то есть в случае такой официальной личности». Лукас рассмеялся. «Спасибо за информацию». Он вытащил из кармана осенскую монету и сунул ее Осянину в руку. «Если вдруг еще что-нибудь вспомните». Перед тем, как зайти в подсобку, он огляделся. Ашат все это время держался рядом, но теперь вместо того, чтобы последовать за ним, лишь покачал головой и молча встал у двери. Лукас проскользнул внутрь. Пинки сидела на скамейке в раздевалке персонала, одна в темноте. Она ежилась от холода, завернутая в толстый плед и желто-черная полосатая пончо Осянина. На глазах у нее лежала мокрая тряпочка, которая выглядела не слишком чисто. Пинки опиралась плечом о стену и тихо, хрипло и устало всхлипывала. Лукас склонился над ней и взял ее за руку. «Я тут, Пинкертинка». Она судорожно обхватила его за шею. «Лукас, ты за мной? Пришел?» Выдавила она из себя. Зубы у нее стучали. Лукас сел рядом и уложил ее к себе на колени, снял с лица раскаленную тряпочку и бросил в ведерко со льдом, которое стояло рядом. «Не надо», — пробормотала Пинки и спрятала лицо в пончо. «Я только приподниму тебе веко. Так нужно, Пинки». Лукас говорил настолько бескомпромиссным тоном, что она подчинилась почти без боя. Когда он увидел окровавленный белок глаз, у него засосало под ложечкой. Ему показалось плохой идеей сообщать Пинки, что она сильно рискует ослепнуть. Но он понимал, что ее нужно отвезти к доктору. Срочно, пока не начнется карусель из головокружения, тошноты и потери сознания. Он выжил тряпочку и снова приложил ей к глазам. Пинки выдохнула. «У него был серебряный треугольник», — выдавила она. Лукас погладил ее по волосам. «Я знаю. Я сказала ему. Боже, ты никогда меня не простишь. Послушай, в Трёйгру всегда есть кое-какая проблема со свободой воли», — заверил ее Лукас. «Ты можешь встать?» «Нет». Лукас посмотрел на дверь. «Ашад». Сработало. Боже, к его собственному удивлению и ужасу, дверь распахнулась через секунду. Ашад совершенно бесшумно подошел к ним и прижал палец к губам. «Нужно отнести ее в такси. Можешь помочь ее поднять», — думал Лукас. Ашад покачал головой, затем встал на колени и запустил пальцы в волосы Пинки. Потом положил руку ей на глаза. «Ха, как ты это делаешь, Лукас? Так приятно», — выдохнула Пинки. Лукас хотел все объяснить, но его поразил следующий энергичный жест Ашада. Фамальхиванин снял с Пинки тряпочку, плед и пончо и расширил свою шаманскую деятельность от волос до самого живота. «Пинкертинка, только не открывай глаза, пожалуйста», — сказал Лукас, подыгрывая. И тут же увидел, как Ашад хитро улыбается. Минут через 10 Фамальхиванин медленно убрал руки, кивнул Лукасу и тихо отступил. «Хорошо. Теперь попробуй встать», — сказал Лукас. Пинки поднялась. «Мне уже лучше», — удивленно сказала она. «Как ты это сделал?» «Это не я». Лукас посмотрел на Фамальхиванина. Пинки обернулась. «Ты?» — взвизгнула она. Ее лицо скривилось от отвращения. Она тут же бросилась к Лукасу и обхватила его шею руками, будто это был вопрос жизни и смерти. «Почему ты ничего не сказал?» — всхлипнула она. «Боже, ты позволил ему прикоснуться ко мне! Как ты мог так со мной поступить?» Лукас окаменел и проглотил все возможные язвительные ответы. «Женская иррациональность — это один из видов природных катастроф. Мудрый мужчина выносит подобное бедствие стоически, потому что знает, что с этим ничего не поделать». «Нужно уезжать, Пинкертинка», — только и сказал он. «Зюригал, вполне возможно, где-то нас поджидает. Попробуй собраться. Ты можешь идти?» Пинки передернула. «Сур, господи, я уже... Лукас, скажи, он больше никогда не будет на меня смотреть?» И на это нельзя было ответить ничего вразумительного. «Если ты быстро сбежишь, то нет», — заверил ее Лукас. Он бросил многозначительный взгляд на Ашада за ее спиной, схватил Пинки за руку и направился к дверям. «Подождите». Это было первое слово, которое Ашад произнес за все время пребывания в чайной. «Спешить некуда. Его здесь нет. Важнее разведать обстановку, чем бездумно куда-то бежать. Дайте мне 10 минут». Он подошел к стене, не церемонясь сел на пол, откинулся назад и закрыл глаза. Лукас видел, как он глубоко вдыхает. Оставив Ашада в тишине, Лукас вытащил Пинки в коридор, обнял ее за плечи. Она дрожала, лицо было бледным, а уголки губ дергались. В глазах собирался целый поток слез, и хотя он был готов прорваться, некий барьер еще сдерживал его. Учитывая обстоятельства, она имела неоспоримое право на шок, потерю сознания, визг и 15-минутную истерику. Но ничем из этого Пинки не воспользовалась. Вместо этого она с неожиданной силой схватила Лукаса за руку, оглянулась на закрытые двери. «Лукас, давай уйдем». «Конечно, уйдем. Как только Ашад закончит. Я только и мечтаю о том, чтобы перейти в местечко поприятнее», — заверил он Пинки с улыбкой. «Ты не понимаешь», — Пинки замялась, — «уйдем без него». Еще один быстрый взгляд на двери, будто она ждала, что Ашад вот-вот вылетит из них и начнет ее ругать за такие идеи. «Тут Сианин, он... Я почти ничего не помню, Лукас, все сливается, но... Он спрашивал о Фомальхиве». Пинки понизила голос. «Мы ему нужны. Если мы быстро уйдем, он оставит нас в покое. Ему нужен именно он». «Ты хочешь сказать, что мы должны сбежать и оставить Ашада одного?» — решил убедиться Лукас, не веря своим ушам. Пинки закрыла глаза. Теперь они были действительно полны слез. Слезы выскальзывали из-под век и текли по лицу. «Я знаю, это звучит ужасно», — забормотала она. «И это правда ужасно. Я понимаю. Но мне все равно. Уходим!» Она судорожно сжимала его предплечье и дергала за рукав. «Слышишь? Оставь его здесь и пойдем со мной!» Пинки подняла глаза на Лукаса. «Давай поймаем такси, Лукас. Пожалуйста!» Лукас сжал зубы. Ее умоляющий взгляд парализовал его. Впивался в него, будто нож, что входит под кожу, причинял почти физическую боль. Лукас знал, если сейчас он оттолкнет ее, смахнет ее руку и прочитает язвительную лекцию о морали вместо проявления понимания и сочувствия, то никогда в жизни уже не смоет с себя жгучую кислоту ее слез. Он бросил взгляд на выход. Простое решение. Рёкютликс, он и сам жутко хотел сбежать. С большим усилием Лукас взял себя в руки. «Куда там? Это полная бессмыслица. Пинки, возможно, думает, что она может заставить его выбрать между ними двумя, но он не собирался допускать, чтобы кто-то вынуждал его принимать решение, как не допустил этого вчера. Играть по чужим правилам — это уже поражение. А в этот раз защитный маневр можно провести элегантно, даже без разглагольствований. Нужно лишь задержать побег на 10 минут, пока к ним снова не присоединится Ашад. Мы что-нибудь придумаем». Он успокаивающе обнял Пинкертинку за плечи. «Нужно спешить, но сначала я должен поговорить с местным управляющим». Пинки не поставила этот момент под сомнение, не стала спорить, лишь нервно кивнула и позволила отвести себя наверх. Осянин, с которым Лукас говорил до этого, сидел в пустом заведении и лечил нервы мацератом из грибов, на вид густым, как вода в отстойнике. Как бы это пришлось Лукусу, кстати, с его синдромом отмены. Он не сомневался, что этот парень, если его убедить, наколдовал бы ему и Лайгюр, и Экро. Но хватило одной мысли о Трэвисе, чтобы лучшее «я» Лукаса одержало верх. Он спросил только о Зёре Галле, а затем, услышав стук двери внизу, и о черном выходе. «Конечно, он есть», — сказал эссенский управляющий, нетвердо встал. «Могу открыть его для вас?» Он бесконечно долго искал в ящике за баром магнитный ключ. Все это время Пинки нервно переступала с ноги на ногу и судорожно цеплялась пальцами за руку Лукаса. Когда же на лестнице звучали шаги Аша, да лицо Пинки скривилось от отчаяния. Эссенин провел их через кухню и темный коридор, открыл дверь. Снаружи был не двор, как Лукас ожидал, а лишь тротуар и проволочная изгородь, за которой в обе стороны протянулся широкий газон. На сплошной зелени то тут, то там встречалось темное пятнышко, островок травы с ярко-фиолетовыми листьями. Изгородь была метра три в высоту, в одном месте оснащенная заржавевшей калиткой с большим замком и табличкой «Посторонним вход воспрещен». Только в это мгновение Лукас осознал, что они находятся совсем близко к радиале. На высоте 200 метров светился переливающийся коридор скоростной дороги, по которому в обе стороны в бесконечном потоке летели поезда между Эннен-Йорком и соседним поселением Эннем-Гаг. Лукас осторожно осмотрелся. Все было не так плохо. По тротуару можно добраться до смежной улицы. Он хотел выйти из двери, но в этот момент Ашет переградил ему дорогу. «Останьтесь здесь. Сначала я». Он выскользнул под полуденное солнце. Звук выстрела оглушил их. Лукас инстинктивно попятился обратно и оттолкнул Пинкертинку назад. Эссенин упал на колени, закачался туда-сюда и забормотал седьмой псалом. А именно: «Пошли корабль спасения для души заблудшей, он и высший, и парусом солнечным одари ее навеки». Фон Хванин исчез. Лукас стал боком и снова открыл двери. Он попытался увидеть стрелка, а затем тело Фомальхиванина. Рассуждал, как затащить его обратно, и успеет ли он вовремя.